Глава 11. Утро началось не лучшим образом. У Миши заболели уши, у Кати появились сопли. Анита измерила температуру обоим, проверила горло, взяла Мишу на руки. «Иди ко мне, мой медвежонок». Она прижала его так, чтобы больное ушко прикасалось к груди, и начала покачивать. «Все равно болит». Миша хныкал еще сильней. Анита встала с Мишей на руках, зашла в ванную, достала из шкафчика коробку, усадила сына на край умывальника, вынула из коробки розовую пластмассовую колбочку. «Высунь язык». Миша послушно открыл рот, и Анита всыпала под язык несколько белых горошин. Миша причмокнул. «Вкусно! Мои любимые волшебные шарики! Ты только не глотай, а соси, помнишь?» Она выключила свет и отнесла Мишу на кухню. Подогрела молоко, усадила завтракать. Миша отказывался есть. Катя просила шоколадную пасту, намазанную на хрустяшку. Анита уговорила Мишу выпить хотя бы молоко с печеньем, вытерла сопли Кати и сделала ее любимый хлебец. В кухню пришаркал сонный Бруно. «Новости!» — хлопнул он в ладоши. «Ты мне?» — отозвалась Анита. «Нет, Гуглу!» — буркнул муж. «Вот кто меня реально слушается!» Он брякнул кофеварку на плиту, сел за стол и взял одно печенье. «Не хочу в школу!» — заныла Катя. «Мамочка!» Анита взяла на руки Катю, усадила на колени. «Даешь, я тебе шарики дам потом». «И мне шарики!» — жалобно протянул Миша. «Тебе я уже дала. Как твои ушки?» «Болят», — улыбнулся Миша хитро. Уши у Миши болели все чаще. Знакомый натуропат сказал, что это психосоматика. Мол, когда дети часто слышат крики, их организм реагирует отитом. Но они вроде не так часто повышают голос. Или часто? Анита вздохнула и глянула на мужа, который смотрел новости. «Может, пусть дома побудут? Только я сегодня не могу остаться. У нас конференция, я главный переводчик». «Дома?» Бруно оторвался от экрана. «Я точно не могу. А температура есть?» Анита покачала головой. «Хорошо, что температуры нет. Они с Бруно страшно из-за нее ругались. Анита обычно температуру не сбивала, а Бруно запихивала жаропонижающие. Анита увлекалась натуропатией, гомеопатией, всем тем, что Бруно казалось ересью». «Они болеют постоянно, потому что ты их лечишь неправильно», — заметил Бруно. Анита закатила глаза. «И как, по-твоему, правильно?» «Правильно то, что говорит педиатр. Ты не врач. Если он говорит антибиотики, надо давать антибиотики, а не совать им эту твою хрень, разную, как в прошлый раз. Отит лечить каплями ты вообще?» И он покрутил пальцем у виска. Анита не стала в сотый раз объяснять, что она сделала анализы. Инфекции не обнаружили, поэтому в антибиотиках нужды не было. И что в итоге она оказалась права. Отит прошел за 3 дня. «Ты бы книжку про здоровье прочитал, ту, что я тебе давала. Про то, что важно давать возможность организму самому справиться с проблемой». Мока Биолетти выплюнула кофе наружу с привычным хлюпающим звуком. Бруно поднялся, налил кофе в маленькую чашку. Встал у деревянной столешницы, сделал глоток, вздохнул, сделал второй. «Анита, с такими вещами не шутят. Педиатр лучше знает. Если с ребенком что-то случится, то ответственность наша, вернее, твоя. За такое, знаешь ли, и наказать могут, если лечишь неправильно». Он допил кофе в один глоток. Анита не стала выяснять, кто именно должен наказать и за что. Она научилась пропускать мимо ушей его безобидные колкости. «Ну, раз температуры нет, пусть идут. Нечего». Бруно налил себе еще кофе. Миша потянул носом. Теперь и у него сопли. Анита взяла его за руку. «Помоги Кате собраться в школу, а я Мише нос промою», — попросила она. Бруно вальяжно направился в детскую, Катя поплелась за ним. «Ну давай, что тут у тебя?» — зевнул Бруно и открыл шкаф. «Ого, какой бардак!» Катя вытащила колготки и уселась на кровать одеваться. Миша ворвался в комнату, схватил конец Катиных колготок и начал тянуть. Сестра злилась и тянула обратно. «Перестань!» — строго крикнул Бруно. «Не перестану!» — капризно выкрикнул Миша. Бруно слегка хлопнул Мишу по голой попе. Тот заревел, а Нита кинулась в детскую. Муж пытался натянуть на Мишу штаны, но Миша выворачивался. Тогда Бруно хлопнул по попе еще раз. В этот раз получилось звонко. Миша завизжал. «Ты что, с ума сошел? Не смей бить детей!» — выкрикнула Анита и подскочила к Мише. «Да кто их бьет? Шлепать, не бить. Это воспитание. Меня в детстве постоянно шлепали». «Оно и видно», — огрызнулась Анита. «Иди, я сама». Она отмахнулась от Бруно. Анита собрала детей и надела на Катю и Мишу теплые шапки и выскочила на улицу. Как всегда, опаздывает. В поезде Анита не включила музыку, не открыла книгу. Она погрузилась в мысли, пытаясь вспомнить, когда Бруно просыпался в хорошем настроении. С утра муж разговаривал только после кофе, и то не после первого глотка, а как минимум после второго. Тогда он откидывался на спинку стула, довольно почмокивал, и лицо его принимало обычный вид. Анита думала, что это пройдет. Она была уверена, что дети его смягчат. Несколько лет назад она с детьми решила сделать ему сюрприз. В тот день все в Италии праздновали День Отца, 19 марта. Втихаря от Бруно они с детьми испекли ему пирог, поставили в кладовку, чтобы он не нашел. Дети нарисовали ему самодельную книгу «Наш папа». Там было 6 страниц, на каждой нарисован Бруно. Вот он возится в саду, вот строит, вот играет с ними. И на каждой странице написано: «Наш папа самый лучший». То была суббота. Анита и дети встали пораньше, надули 5 разноцветных шаров, взяли книжку, поделку в одну руку, поднос с кофе и пирогом в другую и торжественно отправились будить папу, тем более часы показывали 10, утро было не раннее. Бруно, как обычно, спал с нахлобученным на ухо одеялом, укутавшись, словно на дворе стояла суровая зима. «Папочка, поздравляем!» — закричал Миша и плюхнулся на кровать, как мягкий снег на шапку. «Буона феста, ди папа!» — закричала Катя радостно. Бруно сбросил одеяло, посмотрел туманным взглядом и грубо просипел. «Сегодня суббота, отстаньте, а!» Махнул на них рукой, как машут на надоедливых котят, мол, вон отсюда, и повернулся на другой бок. Он явно не разобрал слов поздравления, по крайней мере, Анита хотела на это надеяться. Бруно просто не понял, что они пришли его поздравлять, потому что если бы он расслышал слова, он, конечно же, отреагировал бы по-другому. Дети же так старались. Миша кинул самодельную книжку, Катя отпустила шарики, один из них лопнул, уткнувшись в гвоздь на потолке. Они тихо сидели на кухне, молча завтракали. Пирог не тронули. Бруно проснулся через час, встал и, как всегда, начал громыхать кофемашиной. «Сегодня день папы», — сказала Анита тихо. «Мы тебя поздравить хотели. Дети подарки смастерили». Бруно почесал затылок. Дети обиженно ковыряли что-то в тарелках. Он почувствовал себя виноватым, чему Анита очень обрадовалась. Подсел к детям и начал рассматривать их подарок. Смеялся и гладил их по головам. Дети, довольные, сидели у него на коленях, и Анита радостно суетилась, ставила кофе и улыбалась. Потом они вместе ели пирог. Почти идеальное утро. Почти идеальная семья. На обед Анита любила выходить в кафе, благо в квартале не было недостатка в заведениях. Чаще всего она ходила к Рикардо. С 12 до 13 там обедали рабочие со строек неподалеку, После часа публика менялась. На обед прибегали офисные клерки, в том числе Анита. Рикардо получил этот бар в наследство от отца. Маленьким он крутился в семейном табаке и наблюдал за тем, как завсегдатаи брали кофе или апероль и вели долгие беседы за столиками. Иногда клиенты просто забегали за сигаретами. Название «табаки» предполагало продажу табачных изделий или за лотерейным билетиком. За время жизни в Италии Анита не переставала удивляться тому, как настойчиво верили в свою удачу итальянцы. Чуть ли не каждый второй мечтал выиграть в лотерейный билетик, чтобы больше никогда не работать. Рикардо, получив наследство, все здесь переделал. Сигареты оставил, лотерейные билеты убрал, сделал ремонт и превратил бар в приличное кафе с обедами и аперитивами. Рикардо умел очаровывать клиентов, кофе здесь делали отменный, готовили вкусно. А что еще надо? У каждого итальянца есть свой любимый бар для утреннего кофе. У каждого офисного работника есть свое любимое место для обедов и аперитивов. Да, Рикардо мог и первое, и второе, и третье, поэтому заведение пользовалось успехом. Анита уселась на свое обычное место у окна, глянула бумажное меню. Сегодня хотелось чего-то сытного. К столику подошла новенькая. Анита видела ее пару раз и успела познакомиться. Официантку звали Галиной. «Сегодня очень вкусная котлета. Как ее?» Галя наморщила лоб. «Котлета миланезе». Она достала из кармана фартука блокнот, ручку и приготовилась записывать. Анита улыбнулась. Кого-то ей Галя напоминала. «Ты освоилась?» — спросила Анита доброжелательно. «Как тебе здесь?» «Рикардо добрый. Все здесь добрые. Время удобное. Хотела бы еще работу найти. Подработку какую?» Галя неловко улыбнулась. «Белла, как дела?» Рикардо подошел к Аните, распахнув объятия. «Как детки? Покажи, как выросли». Анита достала телефон и начала рассказывать, кто на фото. Рикардо все время забывал имена, даже если она называла их раз 10. «Большие какие, ты подумай!» Галя принесла Аните обед, заметила фотографии детей. «Какие милые ангелочки!» — улыбнулась она. «У тебя есть дети?» — спросила Анита. Галя вытерла руки о фартук, достала из кармана телефон. «Вот, Беатриче, 6 лет. Какая кудряшка очаровательная! У меня тоже дочке 6 лет. Твоя говорит по-русски?» «Ага». «Вспомнила». Галина напоминала ей тетю Машу. Те же добрые серые глаза. Мамина сестра забрала их с братом к себе, когда мама не стала. Сердце защемило. «Слушай, а приходите с дочкой к нам в гости на этих выходных. Ты водишь? Даже если не водишь, можешь приехать на поезде со станции Гарибальди. Я тебя встречу». Галя пожала плечами. «Поезд. Это во сколько денег обойдется билет туда и обратно?» «Не знаю. Посмотрим». «Давай сделаем так. Я за тобой приеду. Точно». Мысль о том, что она сможет еще долго смотреть в тете Машины глаза, мгновенно подняла Аните настроение. «Я заеду и привезу вас. Ты где живешь?» «Лучше встретимся на станции Гарибальди. Так удобней», — смущенно ответила Галя. Еще не хватало, чтобы Анита узнала адрес. К 2:30 миланези схлынули потоком серых и черных пиджаков. Сегодня быстрее обычного. Галя привела в порядок столы, сняла фартук и положила в сумку 2 бумажки по 10 евро. Сегодняшние чаевые. И это пойдет в копилку.